1937 год. Существует мнение о том, что я не пишу. Я хочу объяснить, в чем дело. Когда говорят, что я не пишу, то, очевидно, выражают свое неудовольствие по поводу того, что я не выпускаю книг. Имеют в виду выпуск готовой, законченной продукции. Я думаю, что именно в этом смысле должен я понимать это мнение о том, что я не пишу. Действительно, готовой продукции у меня сравнительно немного. В этом году как раз исполняется 10 лет с тех пор, как я вступил в ряды писателей, если считать этот срок с момента выхода в свет «Зависти». За 10 лет я опубликовал 2 романа. «Зависть» и детский роман «Три толстяка», затем 3 пьесы, книгу рассказов, 2 киносценария, ряд статей в газетах, журналах. Это, конечно, немного. Значит ли то, что я не выпускаю готовой продукции, то, что я не пишу вообще? Это впечатление абсолютно неверно. Я пишу очень много. Любой из товарищей, который пожелал его проверить, может прийти ко мне, и я покажу ему тюки рукописей. Я просто не умею писать быстро и легко. Недавно мною в сотрудничестве с режиссером Мачеретом был написан сценарий на антифашистскую тему «Вальтер». Этот сценарий, заняв в готовом виде всего 80 страниц на машинке, потребовал около 2000 страниц черновиков. Эти 2000 страниц были написаны мною за 4 месяца. Я не знаю, стоила ли игра свеч. Может быть, результат этих писаний не так уж и высок, это другое дело, но иначе писать я не могу. Лето прошлого года я работал над сценарием «Девушка и смерть». Я писал все лето, каждый день, целый день, от утра до вечера, накопился такой же тюк черновиков.